Кучер, который обезумел от страха и, нахлестывая лошадей, помчался к Лейпцигу. Шевалье погнался за ним, но тут осколком гранаты лошадь его была убита и, упав, придавила левую ногу шевалье. Если б шевалье остался лежать и прикинулся раненым или хотя бы помятым, все было бы хорошо. Получил бы еще чего доброго медаль за храбрость. А он, идиот, человек старинной чести, вытащил ногу, и хотя она была сильно повреждена, успел схватить под усы коня без всадника, пробегающего мимо. Невзирая на жестокую боль, шевалье вскочил на этого коня и продолжал погоню за повозкой с вином, да и попал прямиком в объятия генерала Холька. А тот, датчанин по происхождению, как всякий представитель малого народа, ненавидит французов, сынов величайшего народа, вообще, а шевалье де ля Прери в частности, завидуя ему за приятную и легкую должность главного виночерпия. «Куда, рыцарь, куда?» — крикнул Хольк, а шевалье ответил ему «Мерде!» — грубое ругательство. За эту-то вину и был он схвачен. Где же справедливость? Петр, слушавший это повествование, недоверчиво хмуря брови, проговорил: «Если все произошло именно так, как вы рассказываете, то тут действительно никакой справедливости нет. Вы позволяете себе сомневаться в том, что я сказал правду?» Скинулся шевалье, по привычке хватаясь за шпагу, но, увидев, что ножны пусты, побледнел, а на лбу его заметно выступил пот. «Да, действительно, я несколько отклонился от точных фактов, но мне это позволительно с тех пор, как меня лишили чести. Однако суть моего рассказа правдива». Далее он поведал, что вместе с остальными арестованными был заключен в тюрьму при Пражской ратуше и просидел в одиночестве до второй половины января, когда состоялся военный трибунал под председательством генерала Холька. Провинность шевалье де ля Прери, если только можно говорить о какой-либо его провинности, была столь незначительной, что любой непредвзятый суд обязан был бы оправдать его и отпустить со смиренным извинением. Но генерал Хольк, этот господин никто из ниоткуда, не упустил случая расправиться с представителем нации, давшей миру Карла Великого, проделавшего до 50 победоносных военных походов. Сверля шевалье единственным своим глазом, Хольк до тех пор подстрекал против него остальных членов трибунала, пока не добился своего, и шевалье де ля Прери приговорили к лишению чести. «А что прочие обвиняемые?» — осведомился Петр. «С теми вышло еще хуже. Все приговорены к смерти. Кто-нибудь, возможно, скажет, что лучше лишиться жизни, чем чести, и я с этим вполне согласен. Но разве какой-то дурацкий трибунал в Праге, никому неизвестном городе, правомочен объявить бесчестным меня, подданного французских королей, коронованных в Реймсе?» Все это было так неприятно вспоминать, что у шевалье разлилась желчь, подкатившись к самому горлу, а сердце дрожало от бешенства, и перед глазами стояла черная туча, пронизанная красными молниями. Экзекуция совершалась на эшафоте перед ратушей, на том месте, где 12 лет назад, говорят, были казнены какие-то чешские паны. Очевидцы утверждают, что в обоих кровавых спектаклях функционировал один и тот же палач со смешным прозвищем Саванье, по-чешски «Мыловар». Пьер Кукан де Кукан уж верно не посетует, если шевалье, описывая этот отвратительнейший момент в своей жизни, не станет вдаваться в детали. 11 офицеров обезглавили, 5 рядовых повесили, а у шевалье, поставленного под виселицей со связанными руками,